Глава восьмая. Коридоры центральной Муромской больницы ночью выглядели совсем иначе, чем днем. Не было толп посетителей с пакетами апельсинов и термосами домашнего бульона. Не было очередей у кабинетов, не было громких разговоров и детского плача. Только тишина, прерываемая далеким писком мониторов, из палат да редкие фигуры ночных дежурных, которые появлялись из-за поворотов как призраки и также бесшумно исчезали. Я шел быстрым шагом, почти бежал, и мои ботинки стучали по линолеуму, разбивая эту больничную тишину. Сеня Величко едва поспевал за мной. Его халат развивался на ходу, а дыхание становилось все более тяжелым. «Илья!» Он наконец-то догнал меня и пристроился рядом, стараясь подстроиться под мой темп. «Если позволишь, я никогда не сталкивался с таким сложным случаем после реанимационной болезни. Можно я буду ассистировать? Даже просто на побегушках. Принеси, подай. Я понимаю, что мой уровень пока не тот, но я хочу понять, как ты мыслишь. Как будешь его вытаскивать?» В его голосе было что-то, что заставило меня на секунду замедлить шаг и посмотреть на него. Непраздное любопытство, интерес человека, который хочет учиться, хочет стать лучше и понять, как спасать тех, кого другие уже списали со счетов. Я таких людей уважал. В прошлой жизни и в этой... «Хорошо», — я кивнул, не избавляя шага. «Держись рядом, Семен. Смотри, слушай, не мешай. Будут вопросы, задавай их потом, когда будет возможность. А сейчас самое главное — это время. Каждая минута, которую мы теряем, — это 1000 погибших нейронов в его голове. Понял?» Семен кивнул с такой серьезностью, словно я только что посвятил его в рыцари. «Буду как тень. Ты меня даже не заметишь». Мы свернули в крыло интенсивной терапии и миновали пост дежурной медсестры, которая подняла на нас усталые глаза и тут же опустила их обратно к журналу. И, наконец, остановились перед дверью палаты. За этой дверью лежал человек, которого я только что вырвал из лап смерти, человек, чье сердце остановилось на 7 минут, пока я качал его грудную клетку в грязной квартире, полицейской машине, на подстанции скорой помощи. А теперь он находился в коме, и никто, включая меня, не знал, сможет ли он когда-нибудь открыть глаза и узнать собственную жену. Я толкнул дверь и вошел. Палата интенсивной терапии встретила меня знакомым концертом медицинской аппаратуры. Ритмичный писк кардиомонитора, мерное шипение аппарата искусственной вентиляции легких, тихое гудение инфузомата, который гнал в вены пациента коктейль из препаратов, поддерживающих его хрупкое существование, запах анестетика, смешанный с чем-то еще, чем-то неуловимо больничным, что навсегда въедается в память каждого, кто провел достаточно времени в этих стенах. Боренька лежал на кровати, опутанный проводами и трубками, как муха в паутине. Его лицо было серым, неподвижным, с закрытыми глазами и слегка приоткрытым ртом, в который уходила интубационная трубка. Грудная клетка мерно поднималась и опускалась в ритме, заданном аппаратом ИВЛ. Но не это привлекло мое внимание в первую секунду. У постели пациента стоял человек, которого я раньше не видел. Мужчина лет 50 в безупречно выглаженном белом халате поверх дорогого костюма, с очками в тонкой золотой оправе и выражением лица, которое я мгновенно классифицировал как профессорское высокомерие. Он просматривал данные на мониторе с видом знатока, который снисходит до осмотра работы подмастерьев. Когда он услышал звук открывающейся двери и повернулся ко мне, на его лице появилась улыбка. Но это была не дружелюбная улыбка коллеги, а снисходительная гримаса человека, который заранее знает, что он умнее всех присутствующих в комнате. «А вот и наш герой», — произнес он голосом, который буквально сочился сарказмом. «Молодой человек, я мастер Гаранин, заведующий неврологическим отделением. Я ознакомился с историей болезни вашего пациента и должен сказать, что ситуация предельно ясна. Он сделал театральную паузу, видимо, ожидая, что я спрошу, какая именно. Или проявлю другие признаки почтительного интереса к его экспертному мнению». Я молчал, глядя на показатели монитора и прокручивая в голове возможные сценарии развития событий. 7 минут асистолии до первой успешной дефибрилляции... — продолжил Гаранин, когда понял, что я не собираюсь подыгрывать его маленькому спектаклю. — Но вы же понимаете, что это значит. Для человека с вашим образованием это должно быть очевидно. Кора головного мозга мертва. необратимо, безвозвратно и окончательно. Прогноз совершенно однозначен. Глубокое вегетативное состояние. Овощ, если говорить простым языком. Я, наконец, оторвал взгляд от монитора и посмотрел на него. Спокойно, без вызова, без агрессии. Просто констатируя факт. Прогноз — это вероятность, мастер Гаранин, а не диагноз. Мы еще не знаем реальный масштаб повреждений. А стало быть, нужна полная диагностика, прежде чем делать такие категоричные заявления. Гаранин фыркнул, буквально фыркнул, как рассерженный кот. «Я 30 лет в неврологии». Его голос стал громче, в нем появились визгливые нотки оскорбленного самолюбия. 30 лет, молодой человек! Я видел сотни таких случаев. Я говорю вам со всей ответственностью, историю пациента Бориса Ивановича Жорина можно считать закрытой. Мы можем лишь поддерживать функции организма, делать вид, что занимаемся лечением, но человека там уже нет. Там пустая оболочка. И чем раньше семья это примет, тем лучше для всех. Я с этим не согласен, — сказал я ровным голосом. Мы будем бороться до тех пор, пока есть хоть малейший шанс. Тут лицо Гаранина побагровело. Он всплеснул руками в жесте, который выражал одновременно возмущение, презрение и абсолютную уверенность в собственной правоте. «Это шарлатанство!» Он почти кричал теперь, и где-то за дверью, наверное, уже навострила ушки дежурная медсестра. «Безответственное, опасное шарлатанство! Вы даете ложную надежду семье! Вы тратите ресурсы больницы на безнадежного пациента и подрываете авторитет медицины своими необоснованными обещаниями! Я не буду в этом участвовать! Я немедленно доложу обо всем главврачу Кобрук! Вы берете слишком много на себя, Разумовский! Слишком много!» Он развернулся на каблуках с грацией оскорбленной Примадонны и выкатился из палаты, хлопнув напоследок дверью так, что мониторы качнулись на своих стойках. Несколько секунд я смотрел на закрывшуюся дверь, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Потом повернулся к Семену, который стоял в углу палаты с выражением человека, только что ставшего свидетелем дуэли. «Ну вот», — сказал я спокойно, — «и познакомились с местным светилом неврологии. Очаровательный человек, правда?» Семен издал какой-то неопределенный звук, который мог означать что угодно, от «да уж» до «боже, во что я ввязался». «Ну да ладно, хватит о нем». Мой голос мгновенно стал деловым и собранным. «Так, Семен, слушай внимательно. Мне нужен полный неврологический мониторинг этого пациента. Первое и самое важное. Запускай ЭЭГ. Мне нужно увидеть, есть ли хоть какая-то корковая активность. Любая, даже минимальная. Это скажет нам, насколько все плохо на самом деле». Семен достал блокнот и начал торопливо записывать. «Второе. Запиши его на срочное МРТ головного мозга. И не просто МРТ, а в режиме DVI. Диффузионно взвешенные изображения. Мне нужна точная карта ишемических повреждений. Я хочу видеть, какие именно участки мозга пострадали и насколько сильно». «DVI, понял». Семен кивал, не отрывая карандаша от бумаги. «Третье. Вызывай лаборанта для забора крови. Мне нужны все маркеры повреждения мозга, какие только есть в арсенале нашей лаборатории. НСЭ, ЭС-100, все, что нужно. Результаты мне на стол, как только будут готовы». «Сделаю, Илья». Семен убрал блокнот, посмотрел на меня с выражением абсолютной решимости. «Все будет готово в кратчайшие сроки. Действуй». Он кивнул и почти выбежал из палаты, воодушевленный доверием и ответственностью. Я же остался у постели Бореньки, глядя на его неподвижное лицо и слушая мерный писк монитора. «Ну что, приятель, — сказал я тихо, обращаясь к нему, хотя знал, что он меня не слышит, — давай-ка поднатужься и выкарабкивайся. Ты мне еще должен за то, что вмешался». Монитор продолжал пищать, ровно, ритмично, без изменений. Я вышел из палаты в коридор, и в ту же секунду в кармане халата завибрировал телефон. На экране высветилось психиатрическое отделение. «Слушаю», — — ответил я, прислоняясь спиной к холодной стене. — Илья Григорьевич. Голос на том конце был встревоженным и немного растерянным. — Это Бессонов из психиатрии, дежурный врач. У нас тут это самое, ваши пациенты, Вероника Сергеевна Орлова и ее отец, Сергей Петрович. Они пришли в себя после седации, которую им вы вкололи. Я напрягся. Диазепам должен был их продержать в отключке часов 6-8. Но организмы-то у всех разные, и предсказать точное время действия было невозможно. И как они себя ведут? Да в том-то дело, что странно. Бессонов замялся, подбирая слова. Агрессии нету. Это хорошо. Но они полностью дезориентированы. Абсолютно не понимают, где находятся, как сюда попали и что вообще происходит. Отец что-то бормочет про колдунов и заговоры, а Вероника... Вероника, она просто лежит и смотрит в потолок, не плачет, не кричит, просто смотрит. А сейчас вообще отключилась. Это, честно говоря, меня пугает даже больше, чем если бы она просто буянила. Идти к ней смысла абсолютно не было. Сейчас я был для нее как красная тряпка для быка. И фокус с «я люблю тебя» уже вряд ли прокатит. К тому же ей нужно было восстановиться после таких приключений, и лучше всего в этом вопросе помогал сон. А вот с ее отцом так и вообще смысла говорить никакого не было. Да и он тоже скоро отключится. «Персонал в курсе?» — спросил я. «Да вот в том-то вся и проблема». Бессонов понизил голос, словно боялся, что его подслушают. «Илья Григорьевич, Веронику знают все. Она ж на скорой работает. Ее каждая собака в больнице видела». И вот весь персонал на ушах, все спрашивают, что стряслось, почему она в психиатрии не сошла из ума. Слухи уже поползли, вы же понимаете, как это работает. А через час вся больница будет обсуждать, что фельдшер Орлова свихнулась. Я закрыл глаза на секунду, прокручивая в голове варианты. Нужно было действовать быстро и решительно, пока ситуация действительно не вышла из-под контроля окончательно. «Я сейчас буду», — сказал я и отключился. Его нужно проинструктировать лично. Психиатрическое отделение располагалось в другом крыле больницы. И пока я шел туда, в голове у меня формировался план. Хрупкий, рискованный, но это было лучше, чем я мог бы придумать в сложившихся обстоятельствах. Бессонов ждал у меня у входа в отделение. Молодой врач лет 30 с нервным лицом и привычкой постоянно поправлять очки, которые и так сидели идеально. «Илья Григорьевич, слава богу!» Он буквально схватил меня за рукав. «Пойдемте, я покажу. Они в отдельной палате, и я распорядился, чтобы их не беспокоили, но...» «Подожди!» Я остановил его. «Сначала объясню ситуацию официально. Ты ведь хочешь знать, что писать в истории болезни, верно?» Бессонов кивнул с видимым облегчением. Это сложный случай двойного магического воздействия. Начал я уверенным, авторитетным тоном человека, который точно знает, о чем говорит. Подозреваю структурные изменения в мозге, вызванные внешним ментальным вмешательством. Возможно, результат неудачного сеанса у какого-то шарлатана-менталиста. Возможно, целенаправленная атака. Пока не могу сказать точно. Тут нужна диагностика. Бессонов слушал, приоткрыв рот, и я видел, как в его глазах загорается понимание. Магические воздействия на разум были редкостью, но они случались, и психиатры знали об этом не понаслышке. «А потому оставь их пока здесь под наблюдением», — продолжил я. «Это самое безопасное место для них обоих. Никакой агрессивной терапии, никаких нейролептиков без моего ведома. Только мягкие седативы, если понадобится, и круглосуточный мониторинг». «Понял». Бессонов кивнул. «А что насчет диагностики?» «Организуй-ка им обоим МРТ головного мозга. Полный протокол с контрастом и в режиме магического сканирования. Мне нужно увидеть точную локализацию аномалии, если она есть. И еще...» Я понизил голос. «Будь любезен, постарайся минимизировать слухи. Скажи персоналу, что это рабочий инцидент. Что Вероника столкнулась с чем-то на вызове и пострадала при исполнении служебных обязанностей. Но, если честно, это близко к правде и звучит гораздо лучше, чем сошла с ума. Сделаю, Илья Григорьевич. Бессонов явно повеселел, получив четкие инструкции и ясную картину происходящего. Можете на меня положиться. Ну и отлично. Если будут какие-то изменения в их состоянии, любые изменения, повторяю, немедленно звони мне. В любое время дня и ночи. Я развернулся и пошел обратно, оставив Бессонова разбираться с бумажной работой и организационными вопросами. Хоть где-то слава, которая шла впереди меня, пригодилась, и не нужно было что-то доказывать. А в голове уже крутились следующие шаги и следующие проблемы, которые нужно было решать. Коридор третьего этажа был пуст в это время ночи. Только дежурное освещение, создающее странные тени в углах, и далекий гул вентиляции где-то там под потолком. Я шел медленно, погруженный в мысли, и мои шаги гулким эхом отражались от стен. «Отличный ход, СМРТ, двуногий!» — раздался в моей голове знакомый саркастичный голос. Фырк возник на моем плече, устроился поудобнее и принялся чесать за ухом задней лапкой. «Официальный статус пациентов, время для размышлений, данные для анализа. Почти как настоящий стратег. Но это все отвлекающие маневры. Ты это прекрасно понимаешь». «Знаю, знаю», — мысленно ответил я. «И что ты будешь с этим червяком в ее голове?» — продолжил Фырк, и в его голосе появились непривычно серьезные нотки. «Снова собираешься играть в ментального хирурга? Тебе напомни, чем закончилась твоя прошлая попытка. Истошные клики, вывернутые от боли глаза и полная потеря контроля над ситуацией. Если называть вещи своими именами, то полная катастрофа». Я остановился у окна и уставился в темноту за стеклом. Я не могу, Фырк. Я видел ее глаза, когда причинил боль ее отцу. Этот ужас и предательство во взгляде. Если я причиню боль ей, если она посмотрит на меня так же, я себе этого не прощу. Фу, сентиментальность. Бедная Лиза. Фыркнул Фырк, но как-то беззлобно, что ли. Ладно, понимаю. Любовь и все такое. В общем, так, тут нужен специалист. Серебряный в отключке, это мы уже выяснили. Но есть же этот, как его, Шпак из третьей клиники. Шпак? Ну да, Шпак, Леонид Аркадьевич. Если мне, конечно, память не изменяет. Он, конечно, не магистр ментальных искусств. Так, ремесленник средней руки. Скорее, коновал, чем менталист, если честно. Но основы знает. Может он справиться с такой дилетантской работой? Паразит-то явно не профессионалом ставился. Я видел эти кривые, неаккуратные корни. Работа начинающего или уж совсем криворукого. Я задумался доверить Веронику какому-то шпаку. Человеку, которого даже Фырк называет коновалом. Не, решил я, никогда. Я не могу рисковать ею, она слишком важна. Ну тогда тренируйся на ее отце. Фырк хихикнул с циничным весельем. Он все равно уже не в лучшей форме. Ты печенка на ладан дышит, мозги засижены паразитом. Ну, сделаешь пару-тройку попыток, набьешь руку, а потом уже возьмешься за Веронику. Практика — мать учения, как говорится. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Она его любит, несмотря на все, что между ними произошло. Я не стану рисковать им ради собственной тренировки. Но я помедлил. Насчет консультации ты прав. Найди, пожалуйста, побольше информации про этого Шпака. Я очень хочу с ним поговорить. Быть может, он хотя бы подскажет что-то полезное, даже если сам браться не станет. — Будет сделано, двуногий! Фырк соскочил с моего плеча и растворился в воздухе. — К утру найду о нем все, а ты пока пойди, поешь, поспи. А то выглядишь как зомби из плохого фильма ужасов. Я вернулся к палате интенсивной терапии и обнаружил там Семена, который возбужденно расхаживал у двери, сжимая в руках какие-то перчатки. — Илья! Он буквально бросился ко мне, размахивая бумагами. — Электроэнцефалограмму сделали. Смотри. Я взял распечатку и вгляделся в волнистые линии, которые расчерчивали бумагу. Для неподготовленного глаза это были просто каракули, бессмысленные зигзаги. Но я видел в них историю, драму, проблеск надежды. «Активность минимальная», — комментировал Семен, заглядывая мне через плечо. «Это даже не полноценные волны, так еле заметные колебания, но они есть. Илья, есть! Это не изолиния, это не овощ, как говорил Гаранин. Там что-то происходит». Я кивнул, продолжая изучать распечатку. Семен был прав. Активность была минимальной. На грани чувствительности аппаратуры, но она была. Мозг Бореньки не умер полностью. Там еще теплилась искра, и моя задача была раздуть ее обратно в пламя. — Ну что ж, Семен, это хорошая работа, — сказал я. — А что насчет МРТ? — Записал на раннее утро, на 7:30. Это первый свободный слот, раньше никак. Семен замялся. Кстати, пока вас не было, опять прибегал Гаранин. Увидал распечатку ЭЭГ, которую я оставил на посту, схватил ее, поизучал минуты две с видом эксперта, а потом фыркнул что-то про артефакты и помехи аппаратуры и усвистел писать очередную жалобу. Пусть пишет. Пожал я плечами. У нас есть работа поважнее, чем отвечать на эти жалобы. Мы обменялись усталыми, но понимающими улыбками. Улыбками людей, которые вместе делают что-то важное, несмотря на сопротивление системы. «Так, Сеня, иди-ка отдохни», — сказал я. «Ты сегодня хорошо поработал, утром нам понадобятся свежие головы». «А ты?» «Я?» — начал я и вдруг почувствовал, как все тело пронзила острая, почти болезненная волна голода. Адреналин, который держал меня на ногах последние несколько часов, наконец отпустил, и организм немедленно напомнил о своих потребностях. Я, пожалуй, сначала поем. Ночная столовая больница была почти пустой. Только какая-то медсестра дремала над чашкой остывшего чая в углу, да буфетчица, которая работала здесь, кажется, с основания больницы, лениво посмотрела на меня и вернулась к просмотру телепередачи. Но когда я подошел, все изменилось. «О, Илья Григорьевич!» Она подняла на меня уставшие, но добрые глаза и узнала. «Ночная смена. Голодный, небось». «Как волк», — признался я. «Сейчас организуем. Садись, милок». И через 5 минут передо мной стояла тарелка картофельного пюре с двумя сосисками, стакан компота и кусок черного хлеба. Простая больничная еда. Та самая, которую обычно критикуют все пациенты, и которую через неделю начинают вспоминать с ностальгией. Но в тот момент она показалась мне самой вкусной едой на свете. Я ел медленно, не спеша, смакуя каждый кусок, чувствуя, как тепло разливается по измученному телу. За окном столовой небо постепенно светлело, переходя от черного к темно-синему, потом к серому. После еды я добрался до ординаторской на автопилоте. Усталость наваливалась волнами, все сильнее и сильнее, и последние метры я преодолевал практически вслепую. Старый продавленный диван в углу ординаторской показался мне в этот момент королевской кроватью. Я упал на него, не снимая халата, и мгновенно провалился в глубокий, без сновидений сон. Разбудила меня чья-то рука на плече. Чьи-то пальцы осторожно, но настойчиво трясли меня, вырывая из объятий сна. «Подъем, спаситель человечества!» Да более знакомый голос. Я открыл глаза и увидел над собой лицо Игоря Степановича Шаповалова. Он выглядел отдохнувшим, бодрым. На его губах играла легкая усмешка. «Думал, я один тут ночую на работе». Он протянул мне руку и помог сесть. «Мой кабинетный диван еще хуже этого, поверь. Там пружины торчат в таких местах, что утром чувствуешь себя, как после допроса с пристрастием». Я потер лицо руками, пытаясь прогнать остатки сна. «А который час, Игорь Степанович?» 9 утра. Его лицо посерьезнело. «И тебя срочно вызывает Кобрук. Повторяю, очень срочно». Что-то в его тоне заставило меня окончательно проснуться. Это было не обычное «тебя хочет видеть начальство», а это было «готовься к неприятностям». Что случилось? — Не знаю точно, — Шаповалов покачал головою. — Но к ней с утра пораньше заявился какой-то полицейский капитан. И она сразу же после этого послала за тобою. Капитан Лапин, полиция, расследование. Я быстренько привел в себя в порядок, насколько это было возможно. Умылся холодной водой в туалете, пригладил волосы, выпил полстакана воды из-под крана. Правда, этого было недостаточно, чтобы выглядеть прилично, но достаточно, чтобы не выглядеть совсем уж разваленной. Кабинет главврача располагался на втором этаже административного крыла. Я шел туда, и с каждым шагом предчувствие неприятностей становилось все сильнее. Что-то мне подсказывало, что этот разговор ничем хорошим не закончится. Когда я вошел в приемную, секретарша посмотрела на меня с выражением сочувствия, и это было плохим знаком. — Проходите, Илья Григорьевич, — сказала она. — Вас ждут. Я толкнул дверь кабинета и вошел. Анна Витальевна Кобрук сидела за своим массивным дубовым столом, и лицо ее было напряженным, замкнутым. Рядом с нею в кресле для посетителей сидел капитан Лапин в форме. Он встал при моем появлении и кивнул. — Доброе утро, мастер Разумовский. — Доброе утро, капитан. Я посмотрел на Кобрук. — Вы желали видеть меня, Анна Витальевна? — Присядь, Илья. Она указала на свободное кресло. — Разговор будет не из приятных. Я сел, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Капитан Лапин откашлялся. — Илья Григорьевич, я здесь с официальным визитом, — начал он. По вчерашнему инциденту в квартире гражданина Орлова. Так вот, по данному факту было возбуждено административное расследование. Стандартная процедура, когда имеет место применение силы и последующая госпитализация пострадавших. «Я спасал жизнь», — сказал я ровным голосом. Борис Жорин, сосед Орловых, пережил остановку сердца. Я проводил сердечно-легочную реанимацию. «Я это понимаю». Лапин кивнул. «И в своем рапорте я написал именно это, но...» Он замялся. «Мое начальство, видите ли, хочет убедиться, что ваши действия не стали причиной этой остановки сердца, что вы не спровоцировали приступ своим вмешательством». «Но это абсурд», — вырвалось у меня. «Возможно...» Лапин развел руками. «Ну, поймите, процедура есть процедура». Кобрук подняла руку, останавливая наш диалог. — Это еще не все, Илья. Ее голос был жестким и официальным. — Мастер Гаранин, заведующий неврологическим, подал на тебя две официальные жалобы. Первая — за нарушение протоколов введения реанимационных пациентов. Вторая — за необоснованный риск для пациента и дачу ложных надежд его семье. Я стиснул зубы, но промолчал. — Гаранин. Старый индюк решил отомстить за то, что я посмел с ним не согласиться. А еще час назад... Кобрук сделала паузу, и я видел, как ей тяжело произносить следующие слова. В полицию поступило заявление от жены Жорина, Зинаиды Петровны. Она пришла в себя от шока и теперь утверждает, что ты напал на ее мужа, что твои действия спровоцировали у него сердечный приступ, что ты избил его, и потому он теперь в коме. Зинаида — это та самая женщина, которая помогала Веронике, которая благодарила меня, которая смотрела мне вслед с надеждой. И она написала на меня заявление, обвинила в нападении, и мир вокруг меня словно замер на секунду. — Илья! Голос Кобрук стал мягче. — Я знаю тебя. Я верю тебе. Я знаю, что ты сделал все возможное, чтобы спасти этого человека. Но... — она сделала глубокий вдох. — Юридически ситуация патовая. У нас есть жалобы от заведующего отделением, есть заявление от родственницы пациента, есть полицейское расследование. Она посмотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде я увидел искреннее сожаление. С подачи капитана Ларина и во избежание конфликта интересов Я вынуждена официально отстранить тебя от ведения пациента Бориса Ивановича Жорина до окончания расследования. Слова упали в тишину кабинета, как камни в воду. Анна Витальевна, начал я, но она подняла руку, останавливая меня. Илья, это не обсуждается. Это приказ. Ты можешь продолжать работать в больнице и вести других пациентов, но к Жорину не подходишь. Ни под каким предлогом. Его лечение будет вести... Она заглянула в бумаги на столе. Мастер Гаранин, как заведующий профильным отделением. Гаранин. Человек, который считает Бореньку овощем. Человек, который уверен, что бороться бесполезно. Человек, который будет просто поддерживать витальные функции, пока семья не согласится отключить аппаратуру. Черт возьми, я спас человека, я вытащил его с того света. И вот теперь мне не давали закончить свою работу.